Братья Стрельцовы, люди почти в миллионах, московские домовладельцы, староверы, кажется, по преображенскому толку. Вся жизнь их была как на ладони, каждый шаг их был известен и виден десятки лет. Они оба холостяки, жили в своем уютном доме вместе с племянницей, которая была все для них, и управляющей всем хозяйством, и кухаркой, и горничной. У братьев жизнь была рассчитана по дням, часам и минутам. Оба были почти однолетки. Один брюнет с темной окладистой бородкой, другой посветлее и с проседью. Старший давал деньги в рост за огромные проценты. В суде было дело Никифорова и Федора Стрельцова, обвиняемого первым в лихоимстве. Брал по 40%. Как-то вышло, что суд присудил Федора Стрельцова только на несколько месяцев в тюрьму. Отвертеться не мог, пришлось отсиживать. Но сказался больным, был отправлен в тюремную больницу, откуда каким-то способом, говорили, в 10 тысяч это обошлось, очутился дома и, сидя безвыходно, резал купоны. Это приключение прошло незаметно, и снова потекла та же жизнь, только деньги стал отдавать не под векселя, а под дома. Младший брат Алексей Федорович во время нахождения брата в тюремной больнице тоже единственный раз вздумал поростовщичать. Дал под вексель знакомому члену-любителю Московского бегового общества денег, взяв в обеспечение его беговую конюшню. Алексей Федорович Стрельцов, из любопытства посмотреть, как бегут его лошади, попал на бега впервые и заинтересовался ими. Жизнь его, дотоле молчаливая, наполнилась спортивными разговорами. Он стал ездить каждый беговой день на своей лошадке. Для ухода за лошадью дворник поставил своего родственника, мальчика, служившего при чьей-то беговой конюшне. Алексей Федорович начал пылить на бега в шарабане со своим Ленькой, который был и конюх, и кучер. Время от времени сам стал брать вожжи в руки, научился править, плохую лошаденку сменил на бракованного рысачка, стал настоящим пыльником. Гонялся по Петербургскому шоссе от заставы до бегов, до трактира Перепутья, где собирались часа за два до бегов второсортные спортсмены, так же, как и он, пылившие в таких же шарабанчиках, и в трактире обсуждавшие шансы лошадей, а их кучера сидели на шарабанах и ждали своих хозяев. Конюхи из трактира к началу бегов отвозили хозяев в полтинничные места беговой беседки, тогда еще деревянной, а сами, стоя на шарабанах, смотрели через забор на бега, знали каждую лошадь, обсуждали шансы выигрыша и даже играли в тотализатор, складываясь по двугривенному. Тогда еще тотализатор был рублевый. Иногда Алексей Федорович заезжал и на конюшню своего должника, аккуратно платившего проценты, а оттуда на круг посмотреть на проездки. Спорт наполнил жизнь его, хотя домашний обиход оставался тот же самый. Старший Федор все так же ростовщичал и резал купоны, выезжая днем в город по делам. Обедали оба брата дома, ели исключительно русские кушанья, без всяких деликатесов, но ни тот, ни другой не пил. К 8 вечера они шли в трактир Саврасенкова на Тверской бульвар, где собиралась самая разнообразная публика и кормили дешево. В задних двух залах стояли хорошие бильярды, где собирались лучшие московские игроки и, конечно, шулера, а наверху были саврасенковские номера, куда приходили парочки с бульвара, а шулера устраивали там свои мельницы, куда завлекали из бильярдных игроков и обыгрывали их наверняка. Придя в трактир, Федор садился за буфетом вместе со своим другом Кузьмой Егорычем и его братом Михаилом, содержателями трактира. Алексей шел в бильярдную, где вел разговоры насчет бегов, а иногда и сам играл на бильярде по рублю партия, но всегда так сводил игру, что ухитрялся даже шулеров выпрашивать чуть не в полпартии авансы и редко проигрывал, хотя играл не кием, а мазиком.